Часть двадцатая. За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность — темный, пристальный взгляд. Среди беседы и шуток, вдруг замолкнув, уставиться на того или другого непроницаемо, пытливо, нечеловеческим взглядом, дернет ноздрёй и снова усмехнется, пьет, хохочет деревянно. Иноземцы, военные моряки, инженеры сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались и разжимались. Лефорт рассказывал различные курьезы о любовницах французского короля. Становилось шумнее. Вдруг, высоко вскрикнув петушиным горлом, Петр вскочил, бешено перегнулся через стол к Шейну. «Вор! Вор!» Отшвырнув стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт кидался ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хор. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья. Взоры всех привлекла пышная, синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами. Шелковые, с золотыми кружевами юбки ее были необъятны. Голые плечи и руки белые, соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно, по-ученному присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. Иноземцы торопливо спрашивали, кто это. А оказалась дочь богатейшего купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шарка и кланяясь. И снова замешательство. Дыша ноздрями, вернулся Петр. Зрачки его нашли Шейна. Выхватил шпагу и с размаху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекол. Подскочил Лефорт. Петр ударил его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шейну. «Весь твой полк! Тебя, всех твоих полковников изрублю! Вор, блядский сын, дурак!» Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не берегя шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала. Петр задышал в Алексашкин парик. «Сволочи! Ах, сволочи! Он полковничьими званиями торговал!» «Ничего, Минхерц, обойдется. Выпей венгерского». Обошлось. Выпили венгерского, после чего погрозил пальцем Шейну, подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос. «А где Анна?» «Справлялся, здорово?» Перекосив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами. «Постой, сам схожу за ней». В домике удовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и сенные девки сбились с ног. Беда! Анхин разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки. Пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху, в напудренном парике, но не одетая, в пудромантеле зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок. Анхин поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.